Глава 7. Сад за высокими стенами. Центральные улицы Сандзё в тот вечер, как и улицы почти всех остальных городов страны, были шумны и многолюдны. Завершившие дневные дела горожане целиком отдались торжеству. Гремела музыка, в темное небо взлетали фейерверки. На спокойно идущего по улице мужчину внимания почти не обращали. Просто еще один ничем не приметный обыватель. Хабимару даже не вздрогнул, когда из толпы празднующих вдруг вынырнул и пошел с ним рядом еще один мужчина в простом крестьянском кимоно. Похоже на подсобного рабочего или перебравшегося в город крестьянина, шиноби выглядел как слуга, прибежавший о чем-то доложить господину. «Вы быстро среагировали на мою просьбу», — довольно произнес Кабимару, лишь мельком глянув на знакомого шиноби. «Это заслуживает особой благодарности». Ничто так не стимулирует шиноби к работе, так как щедрый авансовый платеж. 4 оперативные группы разведчиков к вашим услугам, господин. Вам уже сообщили, что задача – поиск человека. Здесь Саннин передал шиноби тонкую папку с документами. Описание объекта и все сведения, что мне удалось собрать. Да, мой господин, мы приступаем к исполнению задания немедленно. Забрав документы, шиноби растворился в толпе людей. Хабимару даже не посмотрел ему вслед. Скрытое селение ветра. Не только авансовый платеж заставил их быть расторопными. Без поддержки воина-дракона в серебристых одеждах, лидера этих людей, Хабимару пришлось бы 100 крат тяжелее выжить после бегства из селения ветвей. Между Хабимару и селением ветра сложены крепкие партнерские отношения, какие могут возникнуть между теми, кто противостоит единому врагу. С помощью Хабимару серебряный воин-дракон надеялся нанести удар ветвям и упрочить собственное положение. Хабимару пользовался услугами разведчиков и солдат ветра, готовых работать на кого угодно, только бы против ненавистного конкурента. Оплата, деньги и некоторые биотехнологические разработки. В случае надобности можно продать ветру украденные секретные генетические материалы клана ветвей. Но это в особом случае, не таком, как этот. Сейчас вполне достаточно денег. Отправив запрос на разведчиков селения союзников сразу после потери центральной базы, Хабимару был уверен, что воин-дракон ветра пришлет лучших. Теперь нахождение кицуне всего лишь вопрос времени, а если ветер узнает некоторые специфические особенности разыскиваемого объекта, то никаких последствий не будет. Серебряный с ухмылкой закрывал глаза на эксперименты Хабимару с демоническими силами. Максимум, что сделает, оставит заказ на изготовление меняющих обличья для ветра. Пусть знает об оборотнях, пусть сделает заказы. Протянуть время с выполнением их до момента, как ветер станет не нужен, совсем не сложно. Создавать много оборотней Хабимару не желал. Слишком опасны эти существа, и нет никаких гарантий, что воевать с ветром не придется. Не хотелось создавать нового оборотня для себя. Кицуне был воплощением высоких достижений своего хозяина в биоинженерии, солдатом с невероятным потенциалом, инструментом, пользу которого в перспективе сложно переоценить. А что до боевого духа? Люди разительно меняются, получив заражение демонической плотью. Проверено не раз и не два. От человека остается только оболочка, обладающая силой и возможностями поглощенного. Так что ликвидация кицуне приемлема тоже только в крайнем случае. Допустимо потерять немного времени, а уж деньги Хабимару никогда не считал. В руку вонзился электрический разряд, и кицуне, взвизгнув, подскочила на месте, едва не перевернув столик. «Добро пожаловать в реальный мир, страж-служанка!» Мичия поигрывала пальцами, между которыми плясали дуги электрических разрядов. «Мичия-чан, больно!» Возмутилась оборотница, потирая обожженную кисть руки, с которой уже сходили последние следы электрического удара. «Зачем ты так?» «Не со зла, а только от желания чуть-чуть взбодрить тебя. Нечего спать за столом». «Я могу не спать несколько суток. Так хозяин сказал, но почему-то устала. А рано утром Хикари-сан привела меня во дворец. Разрешила только душ принять и переодеться, а потом повела со всеми знакомить. И еще кто-то хорошо повеселился на празднике, пока другие занимались делами государственной важности. Мичи слегка помахала ладонью, рассматривая свои пальцы. «Что-то сильно тебя ударило. Твой основной элемент ци – земля? Не иначе. Элемент земли детонирует, усиливая импульс ци с элементом молнии. Что же, теперь я знаю еще одно твое слабое место». «Не надо меня бить!» «Я тоже сегодня занималась важными делами!» Обиженная до глубины души, Кицуне снова села на стул и взяла в руки чашку с чаем. «Меня представили огромному количеству людей. 1, 2, 3, 14. И с каждым надо было поговорить, вежливо представиться, соблюсти церемонии. Хикари-сан говорит, что я ни разу не ошиблась ни в чем, а они все равно смотрели на меня так, словно я им враг или злодейка. Неприятные люди. Только один нормальный. Старый дедушка Торио». Мичия подавилась чаем и откинулась на спинку стула, бессильная совладать с приступом неудержимого хохота. «Дедушка Торио, да? Ты бесподобна, маленькая лисица. Принцесса у тебя Мичия-чан, великий даймё дедушка Торио. Я слышала, что ты капитана дворцовой стражи уже Тоширо-кун зовешь. Тебе за такую бесцеремонность точно когда-нибудь голову оторвут». «А что, я неправильно говорю?» «Конечно, неправильно. Воспитывать тебя и воспитывать, но где столько сил и нервов взять? Кстати, ты, говорят, даже на празднике умудрилась устроить настоящее побоище?» «Я не виновата, они сами напали». «Да-да, конечно». Мичия начала сердиться. «Спровоцировала идиотов на нападение и чуть не погибла. Ты вообще воин? Вроде кто-то говорил, что ты специально созданная для войны особая боевая биоформа. Не понимаю, что в тебе такого усмотрел твой хозяин, что решил вмешаться в развитие и создать тебя по модели первых поколений? Может быть, он беспокоился о том, чтобы твои дети не унаследовали твою слабость и глупость?» «Мичи-чан, ты меня ругаешь?» «Нет, хвалю». Принцесса поставила чашку на стол с такой силой, что фарфор едва не разбился. «Как тебе не стыдно заставлять всех нас нервничать из-за твоего безрассудства? Почему сразу не убежала, когда Микио-сан попросил тебя уйти? Человек, не способный сражаться, это груз, висящий на руках и ногах самурая. Вы все трое могли погибнуть там из-за тебя». «Я думала, что смогу», — Кицуне всхлипнула. «А он быстрый. А я не успела подготовиться». Слезы потекли по ее лицу, и девчонка в голос по-детски разревелась. «Мичи-чан!» «Ты невыносима!» Принцесса встала из-за стола и подошла к окну, взглянув на террасу и ночное звездное небо. «И этот человек хочет стать моим телохранителем! Мацу!» Одна из девушек-самураев, имя которой произнесла принцесса, приблизилась к ней и с поклоном передала пару деревянных мечей. «Надо проверить твою боеспособность». Мичи взяла мечи и, повернувшись к Кицуне, метнула один ей. «Лови!» Кицуне была слишком увлечена своим плачем и, услышав оклик, обернулась, но не успела сообразить, что к чему. Летящий меч угодил ей точно в лоб. Девчонка шарахнулась, запуталась в собственных ногах и, потеряв равновесие, опрокинулась. Прямиком на столик с чашками, чайником и прочей необходимой для чаепития посудой. Столик, конечно же, на такой рассчитан не был. Посуда посыпалась на пол и на упавшую кицуне. Звон бьющегося драгоценного фарфора украсил воцарившуюся в комнате тишину. «Ты издеваешься?» Голос потрясенной принцессы сорвался до визгливых ноток. «Сейчас же встань и подними оружие!» Кицуне ошалело поднялась из лужи растекающегося чая, потерла лоб ладонью. Растерянно стряхнула со своего кимоно кусочки кремовых пирожных и только после этого начала немного соображать. «Возьми меч!» Кицуне поискала взглядом и, пододвинув опрокинутый столик, разыскала полированную палку. «Ладно, хоть рукоять нашла без подсказки», — фыркнула Мичия. «Готовься к отражению атаки. Встань в боевую стойку». Кицуне, шмыгнув носом, подняла меч. «Я атакую!» Выкрикнула Мичей и, сделав шаг, ударила деревянным мечом о меч кицунэ. Палка в руках оборотницы с сухим стуком нелепо мотнулась в сторону. У кицунэ словно совершенно не было никаких сил удержать ее. Оборотница зашмыгала носом со все увеличивающейся частотой. Мичи, растерявшись, ударила мечом о меч противницы еще раз, и в тот же момент, уронив оружие, кицунэ бросилась к оторопевшей принцессе. Обхватив ее руками за талию, маленькая оборотница ткнулась лицом в кимоно на груди Мичия. Слезы и сопли хлынули ручьями, сбивчивый надрывный плач эхом раскатился под сводами большого зала. И наплевать на то, что кицунэ выглядела на 16 лет. Наплевать на то, что, чтобы ткнуться в кимоно мечи, ей пришлось встать на колени. В любом облике она оставалась ребенком и легко срывалась на слезы, если взрослые начинали ругать ее. Не меньше других детей, кицунэ нуждалась в том, чтобы старшие утешили ее и погладили по голове в знак примирения и прощения. «Ладно, ладно». Мичи, тяжело вздохнув, обняла ее за плечи и провела ладонью по волосам кицунэ пару раз. «Успокойся, все, я больше не сержусь. Слышишь? Прекращай плакать». «Правда?» Кицунэ шмыгнула, втягивая сопли. «Не сердишься?» «Торжественно клянусь честью самурая. Ну как на тебя можно сердиться? Вот, возьми платок и скорее утри лицо, пока кто-нибудь не увидел, в каком ты состоянии. Неужели думаешь, что я хочу, чтобы обо мне говорили? Вон идет та принцесса, что взяла себе в телохранители мастера дзюцу слез и соплей». «Не скажут». «Только если не перестанешь реветь по любому поводу». «Ох, Кицунэ-чан, тяжело с тобой». «Ладно, вижу, сегодня ты уже слишком устала. Отправляйся спать, но учти, что рано утром я разбужу тебя». «Зачем?» «Увидишь, я приду часов в 6 и принесу тебе подарок». Кицунэ шмыгнула последний раз, и слезы на глазах ее начали быстро высыхать. «Подарок?» Огонек любопытства вспыхнул в глазах девчонки, вытесняя прочь все остальные чувства. «А что за подарок?» «Завтра увидишь». «Подаришь завтра? А скажи сейчас». «Нет, и не надейся». «Ну, Мичи-чан, скажи». «Спать, спать. Время позднее. Подарок завтра». «Скажи». «Все, достало. Коня самурайского тебе подарю». «Зачем?» Глаза оборотницы расширились в пол лица. «Чтобы он тебя съел. Ну, или по мелочи руку или ногу оттяпал. Все, брысь спать, лиса слюнявая». «Не надо мне коня, мне про них рассказывали, они страшные». «Не страшнее меня, Така-сан». Принцесса дождалась, когда на ее оклик в комнату заглянет престарелая служанка и указала на растерянно хлопающую глазами кицунэ. «Заберите». Официантка в традиционном кимоно одну за другой сняла с подноса несколько плошек с различной едой и поставила их перед сидящими за столом людьми, которых по виду можно было принять за рабочих одного из заводов или ремесленников. Ничем не примечательные люди. Вот только та женщина, что сидела дальше всех от прохода. Это явно подрабатывает огородным пугалом. Скорее всего, она в цене у начальства. С таким внешним видом ей наверняка удается распугивать с поля не только ворон, но и других расхитителей урожая, вплоть до людей, кабанов и медведей. «Шизука-сан», заметив взгляд официантки, произнес Гёшин. «Надень капюшон, ты привлекаешь лишнее внимание». Кунаичи, злобно скрипнув зубами, подчинилась приказу и натянула капюшон куртки на голову. «Так лучше. А теперь все ешьте и готовьтесь к длительному ночному переходу. Отправляемся в столицу». «Но нам так и не удалось найти след девчонки», — отозвался один из шиноби. «Мы помешали Хабимару и воинам ветвей забрать ее. Этого вполне достаточно». Лидер отметил это задание как успешное и вместе с новыми приказами прислал похвалы. «Каково новое задание?» «Ликвидация человека. В высшем обществе страны люди всегда желают друг другу смерти, а мы должны выполнить за них грязную работу». «Цена хорошая», — подала голос, заметно оживляясь Шизука. «Весьма. И чтобы поддержать твой энтузиазм, добавлю, что цель – девушка». Улыбка Кунаичи превратилась в свирепый оскал. Оставалось только радоваться, что капюшон скрывает ее лицо от взглядов посторонних. «Бабушка Така!» Характер не позволял Кицуне стоять спокойно, пока старая служанка вычесывала из ее волос чаинки, убирала с кимоно следы крема пирожных и поправляла сбившийся бант на поясе обе. «Амичи-чан сказала, что подарит мне коня, самурайского!» «Едва ли она это серьезно. Самурайских коней не дарят. Это все равно, что подарить готовую взорваться бомбу. Коня нужно воспитывать с самого его рождения. Эти звери принимают как хозяина одного, единственного человека и никому никогда больше не подчиняются. Если подарить взрослую боевую лошадь кому-либо, она разорвет нового хозяина на куски при первой попытке ей командовать. Храбрые и смелые самураи, бывает, перевоспитывают чужих лошадей и заставляют их подчиниться себе. Но у тебя это точно не получится». «Она сказала, что подарит специально за тем, чтобы он меня съел». «Не надо воспринимать все сказанное всерьез, Кицуне-чан». «Значит, пошутила?» Довольная, что пожаловалась на злую мече, девчонка с видимым облегчением вздохнула. «Слава богам! А еще она в меня палкой бросила, прямо в лоб!» «Не надо об этом никому рассказывать, стыдно!» Кицуне обиженно надула губы. «Что же, значит, палками бросаться не стыдно, а рассказать об этом стыдно, да?» «Но бабушка Така!» «Леди Така, не бабушка!» «У-у-у!» Пронудила Кицуне и мгновенно поменяла тему разговора, вспыхивая энтузиазмом и интересом. «А все равно интересно, что Мичи-чан мне подарит? Если не коня, то что?» «Откуда мне знать?» Така закончила приводить непоседливо вертящегося лисенка в порядок. «Сама-то что хочешь?» «Не знаю. У меня все есть. Но можно». Состроив хитрую рожицу, лисица задумалась на пару мгновений. «Большой сладкий тортик с бисквитом и кремовыми розочками». «Ты уже столько сладостей слопала за последние дни. Ничего не слипнется?» «Не, хочу тортик». «Тортик так тортик. Пойдем, Хикари-сама не ляжет спать, пока не увидит тебя». Пожилая леди и юная лиса вышли из туалетной комнаты, куда служанка, забрав от мечи, спешно утащила свою подопечную. Дед Микио, ждавший снаружи, молча поплелся следом за дамами. Он, как и Ясуо, был в тяжелой депрессии из-за того, что не смог защитить маленькую госпожу от удара катанны врага. Самурай не позволял своим чувствам отражаться на лице, но сердце старика обливалось кровью. Коридоры дворца были пустынны. Свет ламп не выхватывал из темноты углы, и в многочисленных закоулках таились темные тени. «Бабушка Така, а здесь привидения водятся?» «Водятся. Сейчас выскочит и съест тебя». «Вот еще! Хррр! Его сама съем!» Стоит помянуть нечисть, и вот. Из-за поворота коридора навстречу Кицуне, Таки и Микио беззвучно вышла Санго в сопровождении двух самураев-телохранителей. Вздрогнув от неожиданности, оборотница едва не прикусила язычок. Ни слова не сказав, Санго прошла мимо, но ее взгляд успел смерить девчонку с головы до ног. Так вот, значит, каковы Камигами на Утоми. Капитан Тоширо уже успел повидаться с Санго и довольно сурово намекнул на то, что строить козни против этой девочки опасно. «Не беспокойся насчет Маэда Аи, Санго-сан. Я позабочусь о том, чтобы она не попадалась на глаза принцу Юидаю». «Тоширо можно доверять, но...» Санго было невыносимо осознавать, что кто-то намного превосходит ее красотой и женственностью. Глупыха Юри-чан сполна поплатилась за то, что было слишком красиво. А эта девчонка... Сознание главной гейши Юидая начала захлестывать волна черной ненависти. «Шиноби уже в пути и скоро будут здесь. Наемники, которые за деньги легко выпустят потроха и этой красотки, и ее мамочки, решившей столь внезапно возникнуть из небытия». Птичье перо коснулось носика Кицуне и пощекотало, двигаясь вправо-влево. Девчонка сквозь сон отмахнулась и повернулась на другой бок, одновременно плотнее закутываясь в одеяло. «Кицуне-чан, уже 6:15. Мичи, отложив в сторону перо, потрясла оборотницу за плечо. «Вставай!» «Сейчас!» Кицуне, промурлыкав что-то себе под нос, тотчас снова сонно засопела. «А у меня подарок!» «Не хочу тортик. Потом, с чаем». «Кто тебе говорит про торт? А ну встань! Кицуне, это приказ!» «А?» Демонстрируя полное пренебрежение всеми догмами о беспрекословном подчинении приказам, оборотница села на кровати и потерла глаза кулачками. «Что случилось?» Что-то тяжелое силой хлопнуло ее по голове. «Ай, больно!» Кицуне инстинктивно закрылась руками, защищаясь от возможных новых ударов. «Мичи-чан, перестань!» Злодейка, сияя улыбкой, убрала портфель. «Долгий сон вредит здоровью. Что, теперь проснулась? А ну посмотри на меня!» Мичия повернулась на месте, и Кицуне, раскрыв рот от удивления, уставилась на нее засиявшими глазами. «Школьная форма!» Шок от минутного потрясения прошел, и в восторге взвизгнув, оборотница подскочила на кровати. «Ты идешь в школу, Мичия-чан?» «Да». «А мне можно?» «Не, сказали, с собаками и лисами в класс не пустят». «Но я тоже хочу школьную форму, портфель и в школу!» «Что поделаешь, не всякому дано такое счастье. Я вот зашла к тебе спросить, правда мило смотрится?» Мичия с навыками опытной фотомодели дразнила своим нарядом падкую до красивых вещей лисицу. «Дай померить!» В голосе Кицуне звучала слезная мольба. «Ни за что!» Мичия подняла руку и провела ладонью по плечу, лаская ткань короткого жакета. «Как мягко, как удобно! Как много потеряли те несчастные девочки, которые не одевали школьные формы никогда!» «Дай!» – тявкнула Кицуне, делая рывок к мечи, но дочь самураев просто отстранилась, и девчонка-лисица, промахнувшись, потешно шмякнулась на мягкий ковер у кровати. На глаза мечи и слезы навернулись от всеми силами сдерживаемого смеха. «Тихо!» – выкрикнула она, выставляя перед собой ладонь. Кицуне, готовая снова броситься в атаку, замерла. «Разве я не говорила, что у меня есть для тебя подарок?» «Ты мне ее подаришь?» «Тихо, Мацу, заноси!» Услышав выкрик принцессы, телохранительница вошла, бережно держа на руках подарок для Кицуне. Оборотница обомлела, плечи ее сникли, и она, полусидя на ковре, едва не распласталась на нем от разочарования. Деревянная подставка твердо встала основанием на полу. Телохранительница отступила в сторону и вышла из комнаты, оставив мечи и Кицуне наедине. Жест невероятной широты. Наедине с принцессой могли оставаться только самые близкие друзья и соратники. Но оборотница оказанной чести не оценила. Ей вообще такие тонкости были безразличны, а сейчас особенно. «Что это такое?» Плаксиво спросила Кицуне, рассматривая издали тренировочное кимоно, кирасу, решетчатый шлем и легкие щитки для рук. «Это доспех для занятия кендо», — с гордостью заявила Мичия. «Женский вариант кимоно и пластиковые латы». «Не хочу кендо!» «Кто-то хотел стать моей телохранительницей? Как ты сможешь меня охранять, если не умеешь держать меч в руках?» «Я умею! В школу хочу!» «Очень хочешь?» — хитро ухмыльнулась Мичи. Кицуне кивнула. «Ну хорошо, сознаюсь, соврала. Тебе тоже можно пойти со мной». «Правда?» «Да, кендо займемся после занятий. А подарок настоящий под кроватью, в коробке». Девочка-лисичка шмыгнула под кровать и через миг выскочила обратно, держа в руках плоскую белую коробку. «Размеры запомнили стилисты, что помогали тебе с костюмами на празднике», — сказала Мичия. «Так что можешь не сомневаться, все точно по фигуре. Ну, открывай». Кицуне медлила. «Что же ты?» «Боюсь». «Чего?» «А вдруг ты меня опять обманываешь? Положила какую-нибудь ерунду и дразнишь?» Мичи подошла, протянула руку и сняла крышку с коробки сама. «Смотри!» Кицуне посмотрела с недоверием сначала на то, что лежало в коробке, затем на сияющую улыбкой Мичи. «Это правда мне?» «Правда, правда. Шито сегодня ночью по модели моей формы. Специально для тебя». «То есть я могу ее забрать?» «Да, она твоя». Кицуне пару мгновений рассматривала подарок, а затем вдруг глаза ее закатились, и она, протяжно выдохнув, плюхнулась на пол. Глаза Мичи округлились. «Эй, кто-нибудь, сюда!» В комнату вбежало несколько людей. Леди Така, склонившись над Кицуне, быстро провела осмотр. «Ничего страшного, обычный обморок. Мичи-сама, что здесь произошло? Вы ей что-то сказали?» «Ничего особенного, просто отдала подарок». Така вздохнула с улыбкой и посмотрела на девчоночью школьную форму в коробке. «Все понятно, ее мечты исполняются одна за другой. Передозировка счастьем». Мичи ждала в коридоре, пока Кицуне приведут в чувство, умоют и переоденут. Завтракать предполагалось в кругу семьи, в которой она, принцесса соседней страны, влезет на правах гостья. «Маленький театр для лисенка», — шепнула Мичия сама себе. Даже странно, что столько людей сразу и безоговорочно согласились участвовать в этой игре. И я туда же, сама себе удивляюсь. «Мичия сама», — подбежавший самурай-телохранитель низко поклонился своей госпоже. Мичия выслушала его и кивнула. «Пусть войдет. Один». Страж убежал, и через пару минут в коридоре, направляясь к принцессе, появился капитан дворцовой стражи Маэда Тоширо. «Приветствую вас, моя госпожа», — сказал он с поклоном. «Сегодня третий день празднеств в честь даймё Ториосама и, без сомнения, день сюрпризов. Когда мне сообщили о том, что ваши стражи блокировали целый сектор дворца и прилегающих парков, я прибыл узнать, в чем дело. Меньше всего ожидал увидеть перед собой прекрасную юную школьницу». «О вас ходит хорошая молва среди людей, Тоширо-сан. Вы уже знакомы с Маэда Ай и произвели впечатление на нее. Приняв это во внимание, я подумала о том, что вам можно довериться и не стать жертвой нелепых сплетен. Все, что сейчас происходит, сделано для нее, для Аи». «Я понимаю, вы хотите исполнить ее мечту?» «Я еще никогда не встречала таких людей, как Ай-чан». Мичи отвела наполнившийся печалью взгляд. Прошедшая сквозь ужасы рабства и воспитания убийц, она нашла в себе силы сопротивляться этому. Она не только осталась человеком, но и видит смысл своей жизни в помощи окружающим. Хлебнув полную чашу горя, она всеми силами пытается сделать жизнь других светлее и добрее. Что плохого в том, что я хочу отплатить ей тем же?» «Значит, наша маленькая лисичка хочет сходить в школу?» Тоширо улыбнулся. «Хорошая мечта. Вы не будете препятствовать игре нашего небольшого театра? Маленькую лисичку нужно хорошенько подучить этикету, истории и прочим наукам, чтобы она чудила хоть немного поменьше. Это лучше всего сделать в игровой форме. Я опасалась, что могут возникнуть некоторые сложности. Охране дворца не может понравиться изоляция целого сектора, но сомневалась, как будет лучше все объяснить. Если вы попытаетесь помешать нам, я просто воспользуюсь своей властью и издам жесткий запрет. Не хочу, чтобы здесь разгуливали служанки и чиновники, которые начнут распускать обо мне слухи». «Никаких объяснений не нужно. Вы желаете обучить важнейшим навыкам свою новую служанку-телохранительницу, прежде чем выйти с нею в свет. Это все, что нужно знать посторонним. Я прикажу своим людям оставить вас в покое, но с одним условием». «Слушаю вас. Надеюсь, в вашем театре найдется место для еще одного актера». Тоширо смущенно рассмеялся. «Чтобы выгнать местную прислугу, официально заявим о вашем недомогании после долгого пути, и я объявлю о введении карантина. Все поймут, что это ширма для того, чтобы скрыть секретные дзюцу при обучении боевой служанке. Разве станет кто возражать, если я на правах наблюдающего поселюсь с вами и буду следить за порядком? Якобы следить. Я закончил институт 1,5 года назад и сохранил форменный костюм. Если только вы позволите Мичия Химме. Хорошая мысль, Тоширо-сан. Я не возражаю и даже наоборот приветствую ваше участие. Но нужно проследить, чтобы ваша болезнь не продлилась дольше 3 дней, включая этот. Я понимаю, произнесла Мичия, крепко сжав кулаки. У нас мало времени. Приблизившись к двери комнаты, что должна была стать классом для 3 учеников, оборотница подняла руку, но вдруг замешкалась и отступила. «Смелее!» Мичи ободряюще подтолкнула ее в спину, но Кицуне не двинулась с места. «А он там?» «Там ждет нас!» Кицуне глубоко вздохнула и начала нервно поправлять на себе одежду. Потеребила бант под воротничком, одернула жакет и юбку, склонилась, подтягивая гольфы. «Успокойся, Кицуне-чан, ты отлично выглядишь. А будешь дергаться, твой приятель станет только хуже к тебе относиться. Мальчикам не нравится, когда девочки готовы наизнанку вывернуться, лишь бы понравиться им». «Но, Мичи-чан, посмотри, правда все в порядке?» «Все в порядке. Форма новенькая, свежая и идеально отглаженная». Мичия хлопнула ладонью Кицуне по рукам. «Не мни ее, паразитка. Хватит нервничать. А прическа, волосы как?» «Все отлично. Сомневаешься в мастерстве леди Хикари?» «Нет-нет». «Вот и замечательно. Ну что, теперь готова?» Мичия открыла дверь и сделала приглашающий жест рукой. «Иди скорее, или войду сама и закрою на замок изнутри, останешься в коридоре». Кицуне, собравшись с духом, сжала обеими руками ручку школьного портфеля и переступила через порог. Большая, залитая светом из больших окон комната встретила девчонок блеском стекол и танцующими в лучах солнца пылинками. Кицуне зажмурилась от восторга, с удовольствием купаясь в океане волшебного сияния. «Айчан, Мичи-чан!» Тоширо в черной школьной форме поднялся из-за стола и вышел навстречу девушкам. «Привет. Зная, что мне предстоит учиться в одном классе с вами, я с нетерпением ждал начала нового семестра». «Я тоже», — робко произнесла Кицуне, смущаясь и краснея. Мичи предупредила ее заранее о том, что с ними будет учиться этот парень. Маленькая оборотница была совсем не против. Так было намного интереснее, чем учиться только вдвоем с Мичея. Взгляд Тоширо скользнул по фигурке девчонки, и Кицуне зарделась, видя теплую улыбку на губах парня. Зная совсем мало об отношениях между мужчинами и женщинами, она, жадная до светлых чувств, не меньше других хотела чувствовать себя привлекательной. Ласковый взгляд Тоширо не оставлял ее равнодушной. Одним своим присутствием этот парень заставлял Кицуне трепетать и таять от нежности. «Сенсей скоро придет», – встряла злыдня Мичия, нарушая затянувшуюся паузу. «Нечего стоять в дверях». Протиснувшись мимо Кицуне и Тоширо, она ухватила подругу за рукав и потянула за собой. «Айчан, идем». «Но Мичия-чан...» «Пора рассаживаться по местам. Школа – это прежде всего порядок». Когда Кицуне, увлекаемая Мичия к импровизированным партам, шагнула мимо Тоширо, тот склонился к ней и шепнул: «Ты очаровательна». Короткая фраза наполнила сознание девчонки блаженством, и она, млея, скользнула в розовые облака. «Получи!» Мичия выпустила из пальцев дуговой разряд, впившийся в тыльную сторону ладони Кицуне. Оборотница, не ожидавшая такой подлости от подруги, взвизгнула и подскочила на месте. «Мичи-чан, за что?» «Добро пожаловать в реальный мир!» Злорадно захихикала дочь самураев. «Мы сюда зачем пришли? Учиться или красавцам разным глазки строить?» Кицуне вжала голову в плечики, краснея и бросая робкие взгляды то на Мичия, то на Тоширо, который не мог совладать с собой и спрятать улыбку. Но сюрпризы для лисенка в этот день не закончились. «Учительница идет!» Мичея, выглянувшая за дверь, спешно отбежала обратно к столам и, встав слева от своего места, вытянулась в струнку. Кицуне и Тоширо тоже бросились к своим местам и успели встать рядом с ними за пару секунд до того, как дверь открылась снова. В комнату, ставшую классом для троих учеников, вошла одетая в строгий деловой костюм женщина особой красоты. Яркой, но мягкой, словно золотой утренний свет. Кицуне удивленно и восторженно захлопала глазами. Ведь ей еще никогда не приходилось видеть леди Хикари такой. «Хикари-сан, вы будете нашей учительницей?» Воскликнула маленькая оборотница и, не дожидаясь ответа, с восхищенным полувздохом, больше похожим на мурлыканье счастливой кошечки, скользнула вперед. «Хикари-сан, вы такая красивая! Обалдеть! Значит, вы вчера вечером, пока я с Мичи-чан была, вы в магазин ходили?» «Леди Коханна одолжила мне один из своих костюмов и заверила, что только так и должна выглядеть настоящая современная учительница». Смущенная и краснеющая, Хикари начала оправдываться. Видно было, как она едва сдерживается от того, чтобы начать нервно отдергивать на себе жакет или пытаться натянуть юбку ниже колен. Стиль одежды и столь несдержанные бурные восторги были ей совершенно непривычны. «Я могу ошибаться, ведь прежде мне никогда...» «Никаких ошибок, Хикари-сан! Вы такая... такая...» «Хватит подлизываться к учительнице!» Мичея ухватила прыгающую от восторга лисицу за шиворот и потащила ее обратно к столам. «Или ты думаешь, что староста класса будет спокойно смотреть на это безобразие?» «Хикари-сенсей, не беспокойтесь, я помогу вам справиться с особо трудными подростками!» «Мичея-чан, пусти!» Обиженно заныла Кицуне. «Порядок. В классе прежде всего должен быть порядок. Вот посмотри на Тоширо. Образец порядка». Тоширо, в жилах которого кипела кровь, дернулся при упоминании его имени и испуганно глянул на Кицуне и Мичея. Леди Хикари он всегда воспринимал как нечто недоступно возвышенное, сродни богине. Но сейчас увидел перед собой уже не тень из области грез, а живую, земную, невероятно красивую женщину. Он потерял контроль над собой, засмотревшись на стесняющуюся и робеющую Камигами Наотоми. Да, ученые прошлого хорошо выполнили свою работу. Очаровать и изумить капитана Дворцовой Стражи было очень непросто, а вот и его пробрало. Девочки ничего не заметили? Кицуне хлопала глазами и больше смотрела на названную маму, чем на Тоширо. С этой понятно. А вот Мичея не так проста. Заметила, поняла и издевается. Собраться, держать себя в руках. «Соблюдай порядок!» Мичея притащила и поставила Кицуне на место. «Сдерживай эмоции. Учительница смотрит на нас, Кицуне-чан. Забыла? Мы в школе!» Маленькая оборотница очнулась и засияла пуще прежнего. «Да, это день, когда сбываются все ее мечты». Поприветствовав учителя, ученики сели на свои места за столами. Тоширо слева, Мичея справа, ближе к окну, Кицуне в центре. Хикари поздравила своих учеников с началом нового семестра. С потрясающе серьезным видом проверила присутствующих по списку и объявила тему сегодняшнего занятия. Придворный этикет, правила и традиции. Кицуне, изображая образцовую ученицу, делала вид, что внимательно слушает, запоминая каждое слово наставницы. Занятия, лекции и записи в тетради. Школа интересовала Кицуне исключительно как площадка для игр и общения со сверстниками. Как все-таки хорошо, что в их маленьком классе есть хоть один парень. Взгляд Кицуне словно силой магнита потянула к Тоширо. Значит, есть перед кем блистать. Есть от кого ждать комплиментов и приветливых улыбок. Щечки Кицуне заолели. Тоширо назвал ее очаровательной. Значит, она действительно хорошо выглядела в школьной форме. Переодевшись сегодня утром, девчонка долго с наслаждением рассматривала свое отражение в зеркале. Но разве сколь угодно долгое созерцание самой себя может сравниться с одним единственным комплиментом со стороны мальчишки? Хикари продолжала лекцию, вещая в пустоту. Туширо и Мичия знали все, что она могла сказать, едва ли не с пеленок. А Кицуне была целиком поглощена своими мыслями и мечтаниями. «Я ему нравлюсь», — метались мысли в голове девчонки, успевшей начитаться разной романтической манги. «Неужели? Неужели и у меня будет все так же, как и в тех красивых книжках?» Могла ли она мечтать тогда, в темных мрачных подземельях базы Хибимару, о том, что у нее когда-нибудь будут вот такие хорошие друзья и близкие люди? Нет, не могла. Она даже не знала, о чем мечтать, ведь все, что она видела, это тренировочный полигон, несколько коридоров и мрачная комната с серыми стенами. «Обрети силу!» – требовал хозяин. «Обрети силу, сражайся и побеждай своих врагов. Все ради силы». Не в этом счастье. Кицуне устремила взгляд на Туширо, и сердце ее вспыхнуло жарким пламенем. Интересно, не захочет ли он проводить ее до дома после занятий? А может быть, здесь есть библиотека? Как было бы романтично посидеть вдвоем в большом зале с книгами на полках и поговорить, обсуждая... Интересно, какие книжки нравятся самураям? Если принцессам читать мангу нельзя, то, может быть, ее можно читать самураем? А в этой маленькой школе будет какой-нибудь клуб? Надо что-нибудь придумать, чтобы Мичия согласилась на клуб читателей. А намек с просьбой «хочу побыть с ним вдвоем» Мичия не обидит? Нужно как-нибудь аккуратнее сказать и ни в коем случае не допустить подозрения в том, что она, Кицуне, не ценит заботы подруги. Тем не менее, задержаться в библиотеке допоздна и попросить Тоширо проводить до дома. Пусть комната Кицуне недалеко отсюда, но ведь можно пойти кругами и через внутренний дворик этого комплекса дворцовых зданий. Там во дворике они останутся наедине, и Тоширо наверняка не захочет упустить такого шанса. Сердце Кицуне подпрыгнуло в груди и затрепетало. «Ах, если бы так и вышло! Тебе больше никогда ничего не нужно будет бояться», — произнесет он заветную для Кицуне фразу. «Ни один из твоих врагов не посмеет приблизиться, пока я рядом». «А ты будешь со мной рядом?» — зачарованно вздохнет Кицуне в ответ. «Всегда?» Тоширо мягко заключит ее в объятия, и девочка, чувствуя его сильные мужские руки, растает от нежности. «Всегда, до конца времен», — шепнет самурай, склоняясь все ниже. Еще миг, и Кицуне почувствует его дыхание на своих губах. Девчонка, забывая о том, где находится, зажмурилась от восторга и заерзала на месте. «Хикари-сенсей!» — раздался вдруг громкий ехидный голос Мичи. «Ай-чан витает в облаках!» Услышав эти слова, Кицуне дернулась так, словно на нее обрушился водопад холодной воды. Она спешно снова приняла вид прилежной ученицы, но укоряющий взгляд леди Хикари стал для нее грозным наказанием. «Ай-сан!» — Хикари постучала пальцами по столу перед собой. «Прошу вас относиться к делу серьезнее». «Простите, Хикари-сенсей». Кицуне смущенно поникла и бросила на злорадствующую Мичи обиженно-сердитый взгляд. «Ябеда!» Некоторое время Кицуне честно пыталась сосредоточиться на обучении, но, почувствовав, как взгляд Тоширо скользнул по ее фигурке, снова начала забывать обо всем. Робко посмотрев на парня, она подарила ему улыбку и тихонько вздохнула. Румянец не сходил с ее щек ни на минуту, в глазах блестели теплые огоньки. Он смотрит на нее. Во время пути по коридорам дворца Кицуне замечала на себе взгляды самураев и слышала своим чутким слухом, как начинали учащенно биться их сердца. Восторг. Люди, глядя на нее, испытывали это чувство. Приятно все-таки чувствовать себя красивой. Очень-очень приятно. Вдруг что-то мягко шлепнуло ее по затылку. Девчонка обернулась, но комната позади нее была пуста. Удивленно хлопнув глазами, Кицуне поочередно посмотрела на своих соседей. Но Мичия и Тоширо с невинным видом слушали лекцию. Пожав плечами, девчонка снова обратила все внимание к Хикари. Пару минут все было спокойно, а затем мягкий, но довольно ощутимый удар снова обрушился на ее затылок. Вздрогнув, Кицуне рывком обернулась. Выискивая обидчика, она шарила взглядом по пустой комнате с рядами разномастных столиков, имитирующих расстановку парт в классе. Кто здесь мог шалить? Нет никого. Тоширо, не сдержав смех, фыркнул. Кицуне устремила пытливый взгляд на него. Мичия за ее спиной, тоже не сдерживаясь, повторила фырканье Тоширо. Капитан дворцовой стражи и принцесса тихонько захихикали. «Прошу внимания и тишины в аудитории», — возмутилась Хикари. «Айсан, не вертитесь и сидите смирно». «Простите». Кицуне втянула голову в плечи и замерла, ожидая новых ударов. Дождалась. Тяжелая книга с силой бахнула ее по макушке. Кицуне взвизгнула от неожиданности и испуга, но тем не менее резко обернулась и вцепилась рукой в метнувшееся прочь нечто. Нечто оказалось канатом с большим мягким узлом на конце. Извиваясь, словно змея, пойманный преступник обронил том энциклопедического справочника, который до этого был словно приклеен к узлу каната. «Ах ты!» Рассерженная злодейскими нападениями, Кицуне склонилась и заглянула под стол, под который пытался улизнуть канат. «Ты! Ты!» Длинная веревка тянулась прочь под рядами столов и вдали переходила на соседний ряд. Второй конец каната, прикрытый ковриком, лежал под столом мечи, и та, наступив на него ногой, направляла в свое оружие потоки энергии Ци. «Мичи-чан, это твои фокусы!» «Ха!» Мичи направила в канат сильный импульс, и веревка, словно живая, сделала рывок. Кицуне не успела вовремя разжать руки. Потеряв равновесие, она качнулась на стуле и силой впечаталась лбом в стоящий позади стол. «Ах ты, злыдня!» Взвизгнув, Кицуне бросила канат и рывком прыгнула на Мичия. Дочь самурая вскочила, запрыгнула на стол и бросилась на утек. А оборотница не отставала. «Прошу спокойствия!» Хикари растерянно смотрела на это безобразие, не смея повышать голос на Кицуне и принцессу. «Девочки, пожалуйста, сядьте!» Девчонки не слышали ее окликов и скакали по столам, временами взлетая до самого потолка. Кицуне преследовала, Мичия уворачивалась от ее атак. «Не уйдешь!» Разозленная лисица ухитрилась вцепиться в руку верткой противницы. Обе с грохотом приземлились на стол, раздались звуки весьма шумной борьбы, а затем послышались жалостливые вскрики и нытье Кицуне. «Мичия-чан, пусти!» «А это тебе за нарушение дисциплины на уроке!» Дочь самураев, торжествуя, усилила нажим на локтевой сустав жертвы. «Ай, помогите!» «И не надейся ни на кого! Сама напала, сама и спасайся!» Тоширо, глядя на этот цирк, хохотал до слез и не мог сдержаться, даже когда в комнату ворвалась рассерженная леди Коханна и попросила принцессу выйти для серьезного разговора. «Ну вот», – жалостливо вздохнула Кицуне, присаживаясь на свое место. Девчонка тайком потирала и вправляла вывихнутые суставы. «Теперь Мичия попадет из-за меня». «Из-за тебя?» Тоширо не выдержал и снова рассмеялся. «Я слышал о том, что она в гостинице тобой стену пробила. Тоже из-за тебя. Умеешь же ты людей подставлять, злодейка». Кицуне сжалась и насупилась. «Но почему же сразу злодейка? Она же не специально». Мичия вернулась минут через 10 и с ухмылкой посмотрела на шмыгающую носом Кицуне. «Сильно досталась?» – участливо спросила оборотница. «Еще как!» «И... извини». «Все нормально. Это судьба каждого школьного хулигана – периодически быть вызванным в кабинет директора и получить разнос». После урока придворного этикета по расписанию был урок письменного искусства, на котором леди Така учила Кицуне выводить на бумаге ровные и красивые строчки иероглифов. Мичия на правах хулиганки не упускала возможности напакостить подруге, но в присутствии строгой бабки позволяла себе гораздо меньше, чем перед леди Хикари. На третьем уроке преподавали математику, и вела его никто иная, как сама директриса Коханна. Мичия совершенно пришипелась, не рискуя доставать Кицуне и провоцировать ее на какие-либо глупости. Руки у девчонки-самурая так и чесались что-либо учинить, когда она замечала, что подруга снова отвлекается от занятий и впадает в состояние абсолютной мечтательности, но присутствие наставницы действовало как сильнейший сдерживающий фактор. Впрочем, Коханна и сама неплохо справлялась. Заметив, что Кицуне не слушает объяснения очередной задачки, она попросила юную фантазерку встать и показать записи в тетради. Девчонка только растерянно хлопала ртом, как выброшенная из воды рыба, и листы ее девственно чистого дневника заморали росчерки красных чернил. Жалоба родителям и плохая отметка. Убитая на повал, Кицуне до конца урока просидела с мокрыми от слез глазами. «Не слишком ли это?» Участливо спросил Тоширо, когда Кицуне, с трудом дождавшись перемены, убежала в туалет, чтобы выплакать горе и привести себя в порядок. «То, что сейчас происходит, всего лишь игра. Не нужно быть к девочке настолько строгими». Коханна, сама смущенная неожиданно сильным эмоциональным эффектом от простого наказания, подавленно молчала. «Все в порядке», — Мичия рассмеялась, делая пренебрежительный жест рукой. «Будет потом много лет спустя что вспомнить. Я ее до старости дразнить буду», вспоминая, как она хныкала из-за замечания в дневнике. «Но все-таки не надо было доводить до слез». «Ничего, я знаю, как успокоить ее. Можешь не сомневаться, она войдет в класс, сияя улыбкой». Отправившись следом за Кицуне, Мичия нашла ее хнычущей над раковиной и, утерев сопли с лица маленькой оборотницы платком, зашептала, объясняя следующее действие игры. Пара фраз, и Кицуне снова вспыхнула радостью и предвкушением. «Держи», — сказала Мичия, вложив в ее руки две коробочки с обедом. «Это тебе, а это твоему приятелю». Ах, какая романтика пригласить парня вместе пообедать. «Разве это не просто по-дружески?» «По-дружески, по-дружески». Мичия вытолкала Кицуне из туалета в коридор. «Иди скорее, пока какая-нибудь другая вертихвостка его не пригласила». «Какая вертихвостка?» «Да мало ли у нас в школе таких. Не меньше половины учениц, точно». После обеда было еще два урока – география и история. Кицуне, заинтересованная рассказами об окружающем мире, слушала внимательно и с удивлением отмечала, что рассказы этих преподавателей отличаются от того, что она слышала на аудиолекциях Хабимару. Чем? Оттенком, показывающим отношение рассказчика к тому, о чем идет речь. Хозяин презрительно отзывался об отсталых в технологическом плане жителях пустынь, отчаянно цепляющихся за бесплодную песчаную почву, единственное свое достояние. Говорил о глупости изгоев из страны лесов, пытавшихся сбежать от ужасов войн на острова Восточного моря. В итоге они были подчинены всего паре десятков самураев, оставшихся от разбитой армии одного из наследных домов. Даймё, которому подчинялись те самураи, основал на островах новую страну и вернул войну людям, едва успевшим вдохнуть чистый воздух, не несущий в себе запахи пожаров и смерти. Хабимару выставлял походы охотников за сокровищами давних, как образец алчности людей. Из всех стран в дикие земли уходили отряды отчаянных авантюристов. Людей, десятками погибавших от радиации, отравлений и болезней. Ради того, чтобы порыться в останках мертвых городов, цивилизации, уничтожившей саму себя 30 тысяч лет назад. Самураи мечи, ведущие уроки для Кицуне, говорили иначе. Упорство людей, цепляющихся за жизнь в любых, самых страшных и тяжелых условиях. Геройство воинов, уведших на восточные острова целый народ, спасая его от мечей самураев страны лесов и единение беженцев с варварскими поселениями того региона для создания могучей и крепкой страны. Экспедиции в западные радиоактивные джунгли и северные мертвые болота, среди которых были обнаружены мертвые города древних людей. Желая знаний, стремясь поднять человечество на новую ступень развития, люди не останавливались перед смертельной опасностью. Предательство девяти. Хабимару отзывался о сговоре ученых, выдавших всем странам огромное количество секретных знаний, как о безграничной глупости и подлости. Самураи мечей говорили об этом как о величайшем волевом поступке в современной истории, сравнявшем страны в развитии и создавшем баланс. Сотни тысяч людей получили такие блага, как радио, электричество и паровая механика. Пусть кланы техников сразу же зацапали и монополизировали технологии, но единый рывок вперед всеми странами сразу был сделан. Слушая обо всем этом, кицунэ со счастливым изумлением видела картины не мрачного умирающего мира, а мира восстанавливающегося и начинающего подниматься из руин. Мира живого и не лишенного будущего благодаря геройству людей, его населяющих. Она видела свет, в который так сильно хотелось верить, и не ведала, что оптимизм людей страны лугов рожден лишь благополучием их собственной земли. «А страна водопадов?» — спросила она, вспомнив нищих на улицах и слова дедушки о том, что людей необходимо изменить. «Почему она не поднимается?» Самурай смутился, с опаской глянул на Тоширо, а затем сказал лишь, что развитие этой страны и решение всех проблем обязательно скоро начнется, и сменил тему, продолжая лекцию, полную интересных рассказов. Маленькая оборотница даже вздохнула с сожалением, когда уроки были закончены. Но, вспомнив о самом главном, поспешно собрала и подхватила на руки портфель. «Тоширо-кун», — произнесла она, вставая из-за парты и приближаясь к парню, который сверкнул глазами, бросая взгляд на разрумянившееся от стеснения личико юной девушки. «Ты спешишь куда-нибудь?» «Нет». Тоширо с видимым удовольствием поглядывал на кицунэ. «Что мама, что дочка, взгляда не оторвать». Все-таки, как эти камигами Ноотоми, неотразимо милы в школьной форме. «Тогда, может быть...» Кицунэ замечала его взгляды, и в ее сердце еще пышнее распускал лепестки цветок счастья. Ничего не сумев с собой поделать, она подняла руки и сжала пальчиками край воротника жакета. Кицунэ кокетливо повела плечиками и краснея заметила вспыхнувший в глазах парня огонь. «Может быть...» «Сегодня у нас получится пойти домой вместе?» Голос кицунэ упал до шепота, но Тоширо хорошо расслышал ее слова. Он поднялся из-за стола и встал перед кицунэ, так близко, что при неосторожном движении мог бы коснуться ее. Девочка рабея перед ним опустила голову. Она скромно прятала лицо, чувствуя исходящую от парня волну горячего желания поднять руки и, сминая мягкую ткань платья на ее талии, обнять юную девушку, коснуться пальцами ее лица, прося поднять голову, затем взглянуть в глаза и, склонившись, коснуться губами ее губ для долгого и нежного поцелуя. Кицунэ чувствовала, как сильно Тоширо желал этого, но не сделает. Потому что рядом мечи и самурай-преподаватель. Это будет так нескромно поцеловать девушку на людях. Он не посмеет обидеть ее своей несдержанностью. Вот ведь, кицунэ готова была расплакаться. Но почему люди напридумывали себе таких глупых правил? «Я с удовольствием провожу тебя, Ай-чан», — произнес Тоширо. «Размечтались», — обрубил все благие начинания голос грозной мечи. Принцесса, закончив укладывать тетради в портфель, подошла к кицунэ и, схватив ее за руку, потащила за собой прочь от парня. «Кто это тут домой собрался? Забыла, Ай-чан, что у нас еще обязательное посещение клуба?» «Клуба?» – пискнула кицунэ. «У нас есть клуб?» «Кендо! Забыла про кендо?» «Не хочу кендо! Хочу пойти домой с мальчиком!» «А может, не надо?» «Что значит «не надо»? Живо переодеваться в тренировочный костюм!» «Простите!» Тоширо возник за спиной Мичия как привидение. «А где записаться в ваш клуб? Я довольно неплохо владею мечом». «Считай, записался. Теперь, в ближайшую пару часов, у тебя не будет свободного времени. Ай-чан, ты с нами?» Кицунэ взглянула на Тоширо, и тот кивнул ей, подбадривая. «Ну, хорошо. А можно у нас вместо кендо будет клуб любителей книг или танцев?» «Кендо! Никаких книг и танцев! Марш переодеваться!» Один из больших залов в комплексе зданий был спешно в течение ночи переоборудован в спортзал. Сюда непонятно зачем притащили волейбольную сетку, подставки и перекладину для прыжков в высоту, гимнастические брусья. Принцесса только посмеялась над фанатичной исполнительностью работников, услышавших волшебное слово «спортзал» и расстаравшихся. Канат, которым Мичия доводила кицуне на уроке, теперь был аккуратно свернут и возвращен на свое место в углу этого помещения. Шалости закончились, предстояла серьезная работа. Кицуне вошла, смущенно потопталась на пороге и, набравшись смелости, направилась к ожидающим ее самураям. В непривычном защитном облачении двигалась она немного неуклюже. Взгляд ее синих глаз устремился сквозь решетчатое забрало на улыбающегося Тоширо. «Тоширо-кун, не смейся, пожалуйста», — напрямик заявила девчонка. «Хотя я и выгляжу как...» «Зайчонок в панцире черепахи», — завершил за нее фразу Тоширо и хором с мечи рассмеялся. «Ай-чан, не обижайся, ты мила в любом костюме, но в этом еще и очень забавная». «Ну вот». На глаза кицуне навернулись слезы. «Я говорила тебе, Мичи-чан!» «Цыц!» Заметив, что оборотница начинает пытаться стянуть с себя латы, принцесса взмахнула рукой, прерывая веселье. «Ай-чан, не трогай крепление, это ненадолго. Смотри на меня, я же ношу такой же доспех совершенно спокойно». «Но ты в нем нормально выглядишь». «И ты нормально, подойди ближе. Тоширо-сан, прошу вас дать немного свободного пространства. Мне хотелось бы устроить небольшой учебный поединок с этой юной леди». «Не смею вам мешать». Самурай с поклоном отступил, отошел на десяток шагов и присел у стены рядом с корзиной, в которой слуги оставили прохладительные напитки и несколько бутербродов для спортсменов. Один из телохранителей Мичии стоял возле этой корзины, и Тоширо со скрытой неприязнью почувствовал на себе его пристальное внимание. Страж зорко следил, чтобы чужак не вздумал что-либо подсыпать в еду, которая могла коснуться принцесса и ее подруга. Чужак. На своей земле. Во дворце, который охраняет не от кого-либо, а именно от чужаков, таких как эти самураи из страны лугов. Возомнили себя здесь хозяевами? Изолировали целый сектор, открыто показав недоверие и силу. Травогрызы. Он, Маэда Тоширо, потомок древнего самурайского рода, должен мириться с таким отношением? Он всегда был против брачного союза с иностранцами. Мало ли благородных девушек среди дочерей кланов водопадов. Эта принцесса вздумает притащить следом за собой чиновников и советников, начнет устанавливать свои порядки. Уже начала. Ладно, хоть цирк у девчонок получился довольно занимательным. Нет ничего плохого в том, чтобы немного понаблюдать за ними. Будущее покажет, как действовать. Пусть что угодно вытворяют, но угрозы влиянию или чести своего клана Тоширо не допустит. Девчонки меж тем приняли боевые стойки и направили деревянные мечи друг на друга. «Я прочту тебе небольшую лекцию о том, кто такие самураи». Мичия поигрывала мечом, неотрывно глядя на кицуне. «Зная, с кем тебе предстоит сражаться, ты сможешь вести небезнадежные схватки. Хоть ты всего лишь шиноби, у тебя есть потенциал. Хотела или нет, но в наших противоборствах ты выказала часть своих способностей, золотая лиса. Метаморфозы тела, открытие внутренних врат – это навевает на меня воспоминания». Мечей стремительно атаковала, нанося один за другим быстрые рубящие удары. Кицуне блокировала их собственным деревянным клинком и отступала шаг за шагом. «Самурай – это сила!» Мечея замахнулась и рубанула мечом сверху вниз. Кицуне подставила меч и припала на одно колено, сбитое мощью удара. «Самурай – это стальная скала, которая идет напролом, отражая любые атаки и круша врагов. Как ледокол посреди замерзшего океана, всадник в доспехах идет сквозь вражеский строй и давит падающих противников копытами своего коня. Это идеальный самурай». «Идеальный?» Деревянные клинки снова столкнулись, и вдруг кицуне упрямо встала на месте, выдержав удар. «То есть мифическая цель, к которой надо стремиться?» «Истинно так. Но реальный генерал-самурай весьма близок к этому идеалу. Наши доспехи не берет ни стрела, ни меч без усиления энергии ци. Задержав дыхание, самурай может минут 10 сражаться в клубах ядовитого дыма. Ударные волны взрывов отражает сотканный из ци барьер, который мы создаем на всех сочленениях доспехов. Особое устройство лад блокирует противоестественное выворачивание рук, ног и шеи, защищая нас от переломов. Тяжелые атакующие ниндзюцу, которыми владеют шиноби, мы развеиваем при зарождении атаки встречным ударом дестабилизирующей волной ци. «Я видела такое. Полезная способность». Тяжело пыхтя, оборотница отбивала один удар за другим. Пока, кажется, получалось неплохо. «Самурай кажется неуязвимым и непобедимым», — продолжала лекцию Мичи. «Шиноби, безответно погибая от наших катан, искали способ победить идеального самурая. Их ответом стало тайдзюцу. Искусство рукопашного боя, умноженное на бодибилдинг и методику контроля внутренних врат духа. Скорость, которую обретает человек, открывший внутренние врата, невозможно отследить человеческим зрением. Удар кулака мастера тайдзюцу прошибает доспехи и убивает самурая. Многие мастера-мечники пали в битвах с мастерами тайдзюцу. Если ты овладеешь методикой открытия внутренних врат в совершенстве, ты станешь непобедимой? Хорошим бойцом. Твоя регенерация удивительна. Очевидно, что ты попытка создать невероятно эффективного мастера тайдзюцу, который сможет открывать без фатального вреда для здоровья шестые или даже седьмые врата. Я сражалась с людьми, способными открыть пятый. Представить себе нечто выше их уровнем действительно страшно. Я могу открыть третий, используя эту способность для быстрого бега и уворота в бою. Как и предполагалось, сейчас, Ай-чан, покажи все, на что способна. А тебе не будет больно? Кицуне стушевалась, опуская меч. Я сражалась раньше только с Макиварой, а вдруг я тебя ударю? И не надейся, жалкая Кунаичи. Здесь и сейчас перед тобой не просто самурай. Я элитный воин, способный дать отпор двум сильнейшим генералам страны лугов. Правда, победить я их едва ли способна. Братья настоящие монстры, когда хватаются за мечи, но... Но поколение родственных связей с лучшими из лучших – это тебе не генная жижа непонятных свойств, случайно слитая в одной пробирке. Ты убежишь отсюда в панике, если я покажу тебе хоть часть своих истинных боевых способностей. Так я и знал. Жуя вынутый из корзины бутерброд, буркнул Тоширо. Дайми Лугов заслал сюда свою дочь исключительно в целях подрыва нашей обороноспособности изнутри. Сейчас она рассердится и вырежет нас всех. «Ты мастер тайдзюцу, воин атакующего типа», продолжала Мичии, принимая удобную для обороны стойку. «Нападай, посмотрим, что ты умеешь». «Я...» «Ну же, шиноби, попробуй пробить мою оборону». «Зачем?» Кицуне медлила и растерянно смотрела на палку в своих руках. «Жесткая и тяжелая, такую бить можно». «Совсем глупо. Для тренировки». «А зачем мне тренировка?» «Ты же хотела стать моей телохранительницей. Как же ты станешь сильной без тренировок?» «А зачем мне становиться сильной? Я не хочу. Мичи-чан, можно мне просто быть твоей подругой? Без махания мечами и глупости вроде хочу стать сильнее». «Ай-чан!» Мичи едва не застонала. «Что, внезапно прорезались гены Камигами на Отоме? Ты же хотела быть моей телохранительницей». «Но у тебя и так много телохранителей. Можно я буду просто служанкой?» «Нельзя. Я атакую. Блокируй!» Мече сделала резкий выпад, и кицуне отшатнулась, получив сильнейший удар деревянного меча по запястью. Тоширо подавился бутербродом, а оборотница, вскрикнув, припала на колено и схватилась за пострадавшую руку. Деревянный меч ее со стуком покатился по полу. «Зараза!» Мичи отдернула меч и растерянно посмотрела сначала на кицуне, затем на Тоширо и своих телохранителей, затем снова на кицуне. «Хватит дурачиться! Ты специально пропустила удар!» «Она не следила за вашим мечом, Мичи, сама», — произнес Тоширо. «Айсан могла бы отразить удар, если бы...» «Просто попыталась это сделать». «Какой стыд!» Мичи сняла шлем и покачала головой, глядя на постановающую кицуне. «Теперь понятно, почему твой хозяин был разочарован. В тебе совсем нет боевого духа и желания сражаться. Ты не воин». «Мичи-чан!» — всхлипнула кицуне. «Ладно, ладно». Принцесса заложила шлем под мышку и помахала освободившейся рукой, прерывая грозящее продолжиться нытье оборотница. «Чтобы быть моей подругой, не обязательно рвать врагов в клочья и устрашать выживших утробным рыком. Сделаю из тебя лисенка горничную. Похоже, самая подходящая для тебя работа». «Боюсь, что вынужден выразить свое несогласие с вами, Мечей Химе». Тоширо отложил остатки бутерброда, поднялся, приблизился к девушкам и подобрал оружие, оброненное кицунэ. «Айчан заслуживает большего, нежели работа горничной. Я уверенно утверждаю, что в ее силах стать блистательной леди двора Даймё и готов с оружием в руках выразить вашим планам свой протест». «Интересное заявление, капитан Тоширо. Я наслышана о вас как об одном из лучших солдат страны водопадов. Аргумент в виде меча в ваших руках был бы очень весом, но братья с малых лет учили меня спокойно стоять против вооруженного мужчины. Я не намерена соглашаться отдать кому-либо столь ценное приобретение, как юная Камигами Наотоми. По крайней мере, пока она сама не пожелает этого». «Мичи-чан, Тоширо-кун, вы что, ссоритесь?» «Без паники, Ай, это игра». «Но серьезная игра». Тоширо взмахнул деревянным мечом, пробуя его на вес, проверяя сопротивление воздуха, удобство держания в руке. «Мечи, Химе, хочу предупредить вас, что я тот самый воин атакующего типа, о котором вы говорили Ай-сан несколько минут назад. И я способен открыть внутренние врата духа до пятых включительно». «Осведомлена об этом. Хочу сообщить вам в ответ на ваше любезное представление о том, что я эксперт стиля угасших глаз». «Всегда желал сойтись в бою с самураем, владеющим этим великим умением». «Вам нужны доспехи». «Простите мне мою, возможно, излишнюю самоуверенность, но я не хотел бы терять боевой настрой и отвлекаться на надевание лад. Прошу оказать мне честь и вступить в поединок немедленно». «Не вижу причин отказывать вам в просьбе, капитан Тоширо. Для меня будет истинным наслаждением сразиться со столь прославленным воином, как вы». Мичия протянула свой шлем кицунэ. «Забери это, Ай, и... брысь! Случайно зацепим, костей не соберешь». Кицунэ, схватив шлем Мичия, без разговоров побежала прочь. Она чувствовала волны ци, поднимающиеся в обоих самураях, и была напугана их силой. «Напрасно вы отдали шлем Мичия Химме», — произнес Тоширо. «Это немного уравняет стартовый уровень. Не хочу отвлекаться на снятие остального доспеха, но раз шлем снят, то долой. Не беспокойтесь, сотрясение мозга, кома и, похоже, даже моя смерть нашей с Юидаем свадьбе не помеха. Бейте смело». «Как скажете, мечи, Химе». Тоширо принял боевую стойку и заслонился мечом. «К бою готов». Мичия глянула на кицунэ, отбежавшую на безопасное расстояние, и улыбнулась. «Готово», выкрикнула дочь самураев, импульсом ци активируя скрытые способности своего тела. «В бой!» Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.